Согласен. Но квартира у Олега появилась раньше, чем Седов у Милены. Так откуда деньги? Настя задумалась. А ведь и на самом деле, откуда? Тем более, квартиру надо было обживать, покупать все необходимое. Неужели Милена в своей турфирме зарабатывала так много? Но тогда почему она сама не снимала квартиру поприличнее, а довольствовалась комнатой в коммуналке на окраине города? Опять ничего не сходится. «Надо искать турфирму, в которой работала Погодина», — сказала она. «Ее туда Канунников устроил. Найдем и выясним, кем она там работала и какая у нее была зарплата. А если деньги на то, чтобы снимать квартиру, появились у самого Канунникова, то надо обязательно выяснить, откуда. Возможно, он впутался во что-то нехорошее, получил за это большие деньги, а теперь его этим шантажируют и заставили убить Милену. Все-таки хорошо, что вы со мной сходили сегодня на квартиру. Теперь есть о чем со следователем поговорить, и главное, появилась ясность, в каком направлении искать». Она с удовольствием съела еще одно пирожное и внезапно поняла, что не сможет справиться с собственным любопытством. — Игорь, вам имя Светланы Медведевой что-нибудь говорит? Настя ожидала, что он растеряется, смутится, отведет глаза, но Дорошин даже не вздрогнул. — Говорит. — Если вы имеете в виду певицу, — уточнил он спокойно. — Вы с ней знакомы? «Знаком, правда, не очень близко». «Это вы для нее песню написали?» «Я. Но это было давно, лет 5 назад или около того. Кто вам сказал?» «Ее продюсер». «Болтун безмозглый», — невозмутимо заметил Игорь, отпивая чай. «Но я не ожидал, что вы близки к шоу-тусовке». «Да я и не близка», — засмеялась Настя. «Я с ним по работе встречалась, когда пошла серия убийств после ее выступлений в клубах». «А, да, мне рассказывали, помню». «А вы только для нее песню написали или других тоже осчастливили?» «Анастасия, я не люблю об этом распространяться, но раз уж вы спросили, отвечу. Я пишу в основном для группы «Ночные рыцари». То есть две из каждых моих 3 песен берут они, а остальные уходят к другим исполнителям. Получается примерно по 5-6 песен в год. Это вы мои деньги считаете? Да нет, я пытаюсь понять, как вы живете. Ваши начальники и коллеги знают об этом? Только мой старший участковый, он мой старый друг, а остальные не знают. Но на работу вы ездите на своей роскошной машине? Конечно, другой машины у меня нет. И прочие признаки благосостояния от окружающих не скрываете? Не скрываю. В прошлом году к нам пришел новый начальник. Так он к моим ботинкам от Кензо прицепился. Мол, знаю, какими способами ты на такие ботиночки деньги заработал. Машину, кстати, он тоже заметил. Ну а вы что? Живо заинтересовалась Настя. А я сказал, что у меня папа богатый и дает мне много денег. А он начал меня стыдить за то, что я, капитан милиции, сижу на папиной шее. Очень было весело. То есть он вам не поверил? Ни на одну минуту, весело констатировал Дорошин. Значит, он считает, что вы занимаетесь поборами? Само собой, никакой другой способ зарабатывания денег ему просто в голову не приходит. И остальные сотрудники вашего отдела тоже так думают? Наверное, — он равнодушно пожал плечами, — они же не слепые, и головы у них есть, а раз головы есть, то они думают. А как же вы с этим боретесь? — Я? — он удивленно приподнял брови. — Да никак не борюсь. Пусть думают, что хотят, мне-то что за дело? «Вот я и пытаюсь понять, как вы живете», — настойчиво повторила Настя. «Начальство вас регулярно ругает и считает плохим работником. Вы сами это сегодня говорили. Более того, все ваши коллеги считают вас взяточником. Иными словами, ваше профессиональное окружение так или иначе думает о вас плохо, так? Не знаю, он снова пожал плечами. Наверное, так. И что с того? И вас это устраивает? Я не могу понять, почему вас это устраивает, но объясните же мне, почему. Дорошин вздохнул, поднялся, вышел на минуту и вернулся, неся в руках огромного сибирского кота, того самого, что был на фотографии. Снова усевшись в кресло напротив Насти, он усадил кота на колени и принялся мерно почесывать его живот и грудь. Кот зажмурился и заурчал. «Понимаете, Анастасия, в служебной жизни мы либо собаки, либо кошки. Собака преданно любит своего хозяина, хочет заслужить его одобрение и радуется, когда ей это удается. Она выполняет команды даже тогда, когда ей совсем этого не хочется, потому что ее так выучили, выдрессировали, и она понимает, что если не выполнит команду, хозяин будет недоволен. Собака — стайное животное. Для нее жизненно необходимо одобрение вожака стаи, она так устроена. А кошки — животные не стайные. Они делают только то, что считают нужным, и только тогда, когда захотят».